Я не могу лишить животных воды. Я очень серьезно отношусь к своим обязанностям и не могу проявить халатность. Я прослежу, чтобы вы смогли мыться 2 раза в неделю, а я...» Данфорд услышал собственный стон. «Я буду мыться через неделю. Мне это не трудно. Возможно, вам?» «Нет», — пробормотал он. «Хорошо, что я помылась вчера». «Генри», — начал он, подыскивая слова, чтобы его голос не прозвучал неоправданно грубо, «я в самом деле не хочу лишать вас воды». «Нет, это ваш дом. Если вы хотите мыться 2 раза в неделю...» «Я хочу мыться каждый день», — простонал он. «Но я согласен делать это 2 раза в неделю, при условии, что и вы поступите так же». Он уже потерял надежду закончить этот разговор вежливо. Эта беседа была самой странной из тех, что ему приходилось когда-либо вести с женщиной. Конечно, Генри нельзя было никоим образом сравнить с женщинами его круга. Хотя эти ее прекрасные волосы и светло-серые глаза... Однако женщины не позволяют себе вступать в длинную дискуссию о ванне, особенно в спальне мужчины, и особенно, когда на мужчине нет ничего, кроме халата. Данфорд считал себя человеком передовых взглядов, но не до такой же степени. Она сделала глубокий выдох. «Я подумаю об этом. Раз вы так настаиваете, я проверю запасы воды. Если ее достаточно, возможно, мы устроим все, как вам угодно». «Я бы очень ценила это. Очень». «Хорошо». Она коснулась дверной ручки. «Теперь, когда мы это уладили, вы можете продолжить свой утренний туалет». «Или отсутствие такового», — возразил он, не в силах хоть как-нибудь улыбнуться. «Дела не так уж плохи. Мы вполне можем обеспечить вас небольшим тазом воды каждое утро. Вы сами убедитесь, что этого будет вполне достаточно». «Я так не думаю». «Уверяю вас, можно отлично умыться, имея даже небольшое количество воды. Я буду рада дать вам подробные инструкции». Данфорд почувствовал первые признаки хорошего настроения. Он подался вперед, и в его тоне явно появился игривый оттенок. «Это может оказаться очень интересным». Генри тут же залилась румянцем. «Я хотела сказать письменные инструкции. Я думаю, это не обязательно», — смилостивился Данфорд. «Быть может, она была больше женщиной, чем он думал». «Хорошо», — с облегчением сказала Генри. «Я ценю ваше благородство. Не понимаю, как это я заговорила об этом? Я, пожалуй, пойду в столовую. Не задерживайтесь. Завтрак должен быть плотным, а вам понадобятся силы». «Да, я знаю. Вчера вы очень детально объяснили мне это. И уж лучше мне хорошенько позавтракать, так как на обед будет каша». «Верно. Правда, есть еще вчерашний недоеденный фазан, поэтому завтрак не будет таким скромным, как обычно, но...» Он поднял руку, не желая слышать более о медленной голодной смерти, уготованной для него. «Лучше молчите, Генри. Почему бы вам не заняться своими делами? Скоро я присоединюсь к вам. Мой утренний туалет, как вы тактично выразились, не займет у меня много времени». «Конечно». Она поспешила покинуть комнату. Генри сумела дойти лишь до середины холла и прислонилась к стене. Ее трясло от смеха так, что она едва стояла на ногах. Как он изменился в лице, узнав, что он сможет мыться всего 1 раз в неделю? Просто здорово! А выражение его лица, когда она сообщила о своем решении мыться 1 раз в 2 недели? Она сумеет избавиться от Данфорда гораздо быстрее, чем предполагала, — рассуждала Генри. Перспектива ходить немытой не очень радовала ее. Генри была весьма щепетильна в вопросах чистоплотности. Но в конце концов это будет не очень большая жертва с ее стороны. Ее вынужденный аскетизм, пожалуй, доставит больше неприятностей Данфорду, чем ей. Она спустилась вниз и вошла в небольшую столовую. Завтрак еще не подавали, поэтому она отправилась на кухню. Миссис Симпсон стояла у плиты и жарила колбасу.